комнате что-то зашипело, Катрин испуганно обернулась и, притворив дверь, бросилась к очагу. Вода вскипела и выплескивалась из котелка, заливая огонь. Кофе в доме кончился, пришлось заварить кипятком вчерашнюю гущу. Затем Катрин подсластила эту бурду, положив в кофейник немного сахарного песку. Тут как раз сошли вниз отец и оба брата. «Ну и кофеек», — возмутился Захарий, отхлебнув из своей кружки. «От такого пойла бессонницей маяться не будешь». Мэ с покорным видом пожал плечами. «Ничего, горяченького попьем, и то ладно». Жан-Лен подобрал все крошки от бутербродов и кинул их в свою кружку с кофе. Напившись кофе, Катрин разлила остатки по жестяным флягам. Стоя у стола, все четверо торопливо ели при тусклом свете коптившейся свечи. «Скоро вы, наконец?» — заворчал отец. «Некогда прохлаждаться. Не богачи мы с вами». Из лестничной клетки дверь, которой оставили открытой, послышался голос матери. Она крикнула им: «Хлеб-то весь берите. Для детей у меня есть немного вермишели». «Хорошо, хорошо», — ответила Катрин. Она прикрыла золой жар в очаге, поставила на конфорку кастрюлю с остатками супа, чтобы дед, возвратившись в 7 часу утра, поел горячего. Каждый взял из-под буфета свою пару деревянных башмаков, перекинул через плечо бечевку, на которой висела фляга, засунул бутерброд под куртку так, чтобы он лежал за спиной, и все вышли из дому. Мужчины впереди, Катрин позади них. Уходя, она погасила свечу и заперла дверь на ключ. «Здорово! В компанию, значит, пойдем?» — раздался в темноте мужской голос, и обладатель его, заперев дверь соседнего дома, зашагал вместе с ними. Это вышел Левак, и с ним его сын Бебер. Парнишка 12 лет, большой приятель Жан-Лена. Катрин, удивленно и едва не фыркая от смеха, зашептала на ухо Захарию: «Это что же, Бутлу, значит, теперь и не дожидается, когда Левак уйдет?» Меж тем в поселке гасли огни. Кто-то хлопнул напоследок дверью, и вновь все стихло. Женщины и малые дети уснули. В постелях им стало теперь просторнее. И по дороге от поселка, погрузившегося во тьму, до громко дышавшей шахты двигались черные тени. То шли на работу углекопы. Сгибаясь под порывами ветра, они шагали в раскачку, ежась от холода, засовывали руки в карманы или подмышки. У каждого на спине горбом выпячивался взятый из дому брусок. Все мерзли в жиденькой одежде, дрожали от холода, но никто не прибавлял шагу. Шествие растянулось вдоль дороги. Слышался дробный топот, будто гнали по мостовой стадо. Глава 3. Этьен, наконец, спустился с Террикона и вошел в ворота шахты. Люди, у которых он спрашивал, не найдется ли для него работы, покачивали головами и советовали подождать старшего Штейгера. Никто его не останавливал, он свободно бродил среди слабо освещенных бараков, обходя какие-то черные ямы, вызывавшие невольное беспокойство, и удивляясь запутанному расположению странных построек в несколько ярусов. Поднявшись по темной полуразрушенной лестнице, он очутился на шатком мостике, потом прошел через сортировочную, где стояла такая тьма, что он шел, вытянув вперед руки, боясь на что-нибудь наткнуться. Вдруг перед ним во мраке загорелись 2 огромных желтых глаза. Он оказался под самым копром, на приемной площадке около ствола шахты. Как раз в эту минуту к будке приемщика направлялся Штейгер, дядя Решом, толстяк с физиономией благодушного жандарма, перечеркнутый седыми усами. «Не требуется ли здесь человек? На любую работу согласен», — сказал Этьен. Решом хотел было сказать: «Нет, не требуется», но передумал и мимоходом ответил: «Подождите старшего Штейгера, господина Дансара». 4 ярких фонаря с рефлекторами, направляя сноп света на ствол шахты, ярко освещали железные перила, рычаги сигналов и задвижки, брусья проводников, по которым скользили 2 клети. Вся остальная часть помещения, просторного и высокого, как собор, тонула в полумраке, где колыхались большие расплывчатые тени. Только в глубине сверкала огнями ламповая, а в будке приемщика одинокой угасающей звездой мерцала тусклая лампочка. Начали уже выдавать уголь на гора. С непрерывным грохотом катились по чугунным плитам груженные вагонетки. Их толкали стволовые, низко наклоняясь и вытягивая спину. В полумраке двигались, мелькали и стучали какие-то черные предметы.